на тему. «Чтобы он шел с вами», — с готовностью ответил Малфой. «Меня уже не будет в Британии, к тому моменту. Поэтому смотри сам, но если вы решитесь, то раз в Англии сложилась такая ситуация, я могу помочь со снятием метки. Проверять вас будет некому, а через год-два все следы из ауры сотрутся. Нет, что-то останется, но никто уже не сможет твердо сказать, что это такое. Мне уже показывали схему ритуала. Там куча жертв нужна», — поморщился Антонин. «Тебя смущает количество или дополнительные условия?» — насмешливо уточнил Малфой. «Брось, Том меняет свои планы, ты сам это видишь. Более того, судя по услышанному, он создал хоркруксы. Не он первый, не он последний. Верно, только до конца не довел. И у нас проблема. И я предлагаю выход. В конце концов, власти у нас уже нет, да и вряд ли будет. Знания. Он ничему не учит, а тех, кого учит, вскоре отправит на бойню. Ему не нужны сильные и независимые маги под боком. Ты давно общался с Лестринджем, а с его братом? Про Беллу я даже не заикаюсь. Она все сильнее скатывается в безумие. Не знаю уж, что там за ритуалы он проводит, но круцы он раскидывает щедро. И эта троица уже немного того». Абраксас покрутил рукой у виска. «Я говорю откровенно, Антонин. Я не боевой маг, и на меня рассчитывать особо не стоит. Мой талант в другом. Я могу напрячь своих знакомых, но спорить с Томом придется мне», — закончил за него Антонин. «А какие альтернативы? Упускать из своих рук золото и артефакты он не будет. Значит, мы начнем умирать. Стоит заикнуться о чем-то подобном. Но у тебя 15 бойцов за спиной. И один из них такой же, как и ты, ветеран войны с Гриндевальдом. Скорее уж с Дамблдором, если вспомнить, на чьей я стороне воевал», — хмуро оскалился Долохов. «Обед. Значит, да», — расслабленно выдохнул Абраксас. «Ну, не только ты замечаешь всякое. Просто мы сомневались, а вот теперь я даже и не знаю». Антонин задумчиво посмотрел на Малфея. «Почему ты-то задергался, а?» «Расклады поменялись», — попытался навести тумана Абраксас, но, увидев потяжелевший взгляд собеседника, махнул рукой. «Мордрит с тобой. По всему миру происходит что-то», — замялся он. «Многие персоны, из числа власти имущих, неожиданно отправились на встречу с предками. Причем удар был направлен как раз-таки так, что с первого взгляда и не понять, кто виноват. Я не скажу, что понял, но предположение есть. И советы от старых приятелей. В общем, мне рекомендовали отдалиться от Тома. Подальше. А Люциус, твой сын ведь остается. Мой сын знает, что делать. И у меня тоже есть обязательства, Антонин. Он вывернется, не переживай. В конце концов, тут останешься ты. Тебя не смущает, что у меня есть претензии к другой стороне? Да Мерлин с тобой. Режь кого хочешь, дело ведь не в этом. У меня, знаешь ли, тоже старые счеты имеются. Да и не только у меня или тебя. В общем, давай-ка обед, а потом продолжим». Третьим пришлось звать Уоррингтона, который с тремя боевиками отирался в гостиной, после чего несколько успокоенный Антонин позволил себе сделать пару глотков виски. Проводив взглядом друга, он перевел взгляд на белобрысого хозяина дома и нахмурился. «А теперь, еще раз, но медленно и с подробностями, если такие есть, что там по поводу гибели власти имущих. Итак, еще раз, Антонин Долохов решил подготовить запасной аэродром», — с некоторым недоумением уточнил Александр, разглядывая лежащий перед ним отчет. «Да, сэр», — кивнул Майкл, нервным движением потирая свежий шрам на щеке. «По всей видимости, планы у них серьезно подпорчены и начались внутренние брожения. Рановато. Я рассчитывал, что не ранее, чем через годик, а то и два». Хозяин Амбреллы пробежался взглядом по аккуратным строчкам и отодвинул лист на край стола. «ХММ, что у них произошло, а?» «Провал последних операций вызвал гнев центрального объекта этой организации, а это привело к раздаче пыточных. Там не только Долохов недоволен, но и многие другие из числа более-менее влиятельных фигур. Про остальных и говорить не стоит. Ну а кому охота получать пыточные? Но задергались именно они. Почему?» Внимательно посмотрел на него Александр. Аналитики выдвинули теорию, что это связано с обучением детей в Хогвартсе. Конкретнее с темой чести и достоинства. «Ао!» Александр сузил глаза, быстро обдумывая услышанное и понимающе кивая. «Этого мы не учли. Думали, что пожиратели стерпят, но когда свои же дети таким тыкают, то волей-неволей, а стыдно станет. Это теория, сэр». Майкл пожал плечами и достал еще один лист. Абраксас Малфой начал движение в сторону Европы. Пока не совсем понятно, чего он хочет. Что по главному вопросу? Мельком просмотрев документ, Александр поднял голову и уставился на агента. Пока мы не найдем основных союзников Ламеля, у нас частично скованные руки. Ну или хотя бы понять бы, где они окопались. Все, что удалось вытащить из головы пленных, ну и все документы сейчас у аналитиков. Мы роем, сэр, и ниточек слишком много. Да и концы там рубить тоже умеют. К слову, представитель русских выдвинул ультиматум на очередном заседании МКМ. Либо отмена запретов, либо они выходят из МКМ. И их поддержало почти четверть делегатов из других стран. Да это пока не важно. Статут все равно должен слететь где-то в Центральной или Западной Европе. Под ударом окажется именно она. У русских, если даже его и отменят, то они сами же задолбаются искать на своей территории скрытые поселения. Там одна Сибирь, а вого, не говоря уже про горы и прочее. Да и не рискнет никто грозить СССР атомным ударом. В Америке статут падет по команде. Африка и Южная Америка вообще толком не понимают, что это такое. Австралия получит себе под бок довольно мирного соседа, ну если не считать, что там имеется весьма воинствующий орден фанатиков. Но все же это полегче, нежели орда немертвых или стай озверевших вервольфов и прочих мутантов, которые хлынут в Британию. И нам нужно успеть сделать все так, чтобы местные встретили пришлых одним фронтом, ну или двумя, но встретили. Они резали друг друга, уловив скептический настрой Майкла, Александр коротко хохотнул. «Думаешь, я псих?» «Да нет, если все пройдет как нужно, то острый накал придется как раз на тот момент, когда начнется слияние, и у местных просто не будет выбора, им придется дружить, ну или сдохнут. Ставлю на второе, сэр», — коротко вставил Майкл. «Да хоть на третье», — рявкнул Александр. «Найдите мне следы тех, кто тесно дружит с Фламилем». «Они есть, есть», — согласился Майкл. «Только мы не знаем, на кого думать. Это Фламиль был на виду. То ли так проще, то ли славы захотелось, но это факт. Остальные же сидят себе где-то в тиши и не лезут в первые ряды. Да и опять же, сэр, вы уж извините, но у нас и так людей не хватает. Прикрыть краснолюдов, помочь вейлам, решить вопрос с русалками, организовать акции в Европе и по всему миру. Мы банально на износ пашем. Дайте мне еще пару групп, тогда я смогу вам хоть что-то гарантировать. Джефферсона вон пришлось выдергивать буквально из могилы, потому что он ни разу не боевик. Детектив-аналитик, да, но не солдат. И таких у меня 10. Еще пятерка прикрытия. Все. Ладно, ладно, не надо тут прибедняться, махнул рукой Александр. Выделю я тебе бойцов. Ближайшие месяца 3 будет тишина, так что на это время получишь 50 человек. И не трогай тогда Европу, не нужно дергать Фламеля. В Россию тоже не лезь. Попробуй поработать по тем следам, которые ведут на Ближний Восток и в Африку. Если будет глухо, то придется идти вслепую. Тогда перейду к следующим вопросам. Майкл достал блокнот и перелистнул пару страниц. 4 мастера с косой аллеи ушли под крыло к пожирателям. 8. Под Блэками и Поттерами, в том числе и Алливандер. 3 черных артефактора, в том числе и мастер палочек с Лютного, тоже под пожирателями. 2 ушли к Блэку, а остальные скрылись, в основном в закрытых селениях. Туда и лорд не полезет, при всей его невменяемости. Под вопросом 2 официальных артефактора и 1 неофициальный, но они могли как тайно уйти к кому-либо из этих 2, так и к Дамблдору или еще кому. КХМ, ну а еще 3 попали к нам. Пространственник, рунолог и мастер по одежде. Значит, косая аллея полностью опустела. Александр довольно усмехнулся. Ну не считая Гринготтса, да. Лютный переулок тоже, по сути, пуст, если говорить о том, что там потребуется что-либо прикупить. Но это не только по Лондону, в остальных городах такая же ситуация. Кое-какие акции показали, что жалеть никого не будут. Только ситуация будет накаляться и рано или поздно все это рванет. Никто не сможет вечно жить в постоянной боевой готовности. Я имею в виду обычное население. Самайн уже скоро. Александр поднялся из-за стола и подошел к окну. Пока продолжается нагнетание ситуации, нам же лучше. Чем больше магов окажется под рукой у Блэков, Поттеров, нас или нейтралов, тем проще будет потом. Меньше потерь, хотя бы среди одаренных. Хотя там такие маги, что есть они, что их нет, ничего не поменяется. Главное, чтобы лорд не сделал каких-нибудь ненужных телодвижений. Судя по донесениям, он целиком и полностью сосредоточен на том, чтобы подготовить побольше опытных боевиков. Ну и натаскивание молодняка. Хорошо. Майкл уже давно ушел, а Александр все стоял перед окном, глядя на сплошную стену дождя. Погода была не самой радостной, но мужчине было плевать. Главное, что пока что все планы, пусть и не в полном объеме, выполнялись. Через 2 дня Самайн, а значит скоро будет выполнен основной замысел на этот год. И тогда никакие обливиаторы не смогут справиться, а потом он доберется и до глотки Фламеля. Порнография – это суровая реальность дамских романов. Фламель, Дамблдор, Темный Лорд, Блэки Поттеры, вампиры и ад с церковью. Я задумчиво оглядела получившийся рисунок паутину, где линии причудливо перекрещивались и соединяли, казалось бы, врагов, и задумчиво хмыкнула. В получившейся картине все равно чего-то не хватало, но я пока не могла понять чего. Вроде бы все фигуры расставлены, пешки сделали свои ходы, а кое-где даже по несколько. Все идет по плану, но что-то скребло на душе, не давая расслабиться и спокойно ждать, пока враги с размаху вляпаются в подготовленную ловушку. Пророки. Все, что нужно, я делала. Меня нельзя отследить таким путем, если, конечно, они не воплощение какой-то из сил. Ну или аватары судьбы или времени. Косвенные признаки тоже подчищены, так что и с этой стороны я прикрыта. Агенты. Ну, может быть, в конце концов, все эти клятвы и обеты хороши до того момента, пока их боятся снимать. Ну и если ты не менталист. Все, конечно, несколько сложнее, если брать в частности, но в целом именно так. Так что, какой-то слив информации, которая, может и не напрямую, дошла до кого-то из моих врагов, быть мог. Но весь план знала только я, а остальные получали лишь куски, что исключало возможность срыва. Нет, ну можно добавить нейтралов на доску. Вейл, гоблинов и прочих, в том числе и отшельников, которые уже давным-давно плюнули на все происходящее в мире. И толку. Никто из них не пойдет на обострение отношений с нами, только потому, что так захотела его левая пятка. Должна быть причина. Да и силы должны быть, а иначе тупо сдохнут. Британские расклады я смешала 3 ударами. Хогвартс, излечение пораженных драконьей оспой и создание коалиции, без которой в Британии шла бы резня. Развал министерства был лишь следствием, да и держалось оно только за счет сейфов старых семей и поставок ряда ингредиентов из закрытых доменов тех же самых родов. Даже полное уничтожение всей кровной линии Блэков или еще кого, кто должен был умереть, по утверждению Александра, не позволило бы получить доступ к этим местам. Но на это плевать, главное, что развитие ситуации в Англии уже пошло совсем другим путем, да еще и втягивая в свою орбиту все новые и новые фигуры. Может, опасность кроется именно тут, а мое подсознание что-то помнит, но никак не может достучаться до меня же. Так всех более-менее значимых персон на острове я посетила лично, или же это сделали другие, но в любом случае, они мешать не будут. Им даже интересно, или выгодно, происходящее. Европа. Опять же, там все смешано и сейчас точно не до Британии, им со своим бы разобраться. Да и те, кто мог, уже в могиле, либо прибыли на остров, как вампиры или боевики от и церкви. Оставшиеся же смогут нанять какого-нибудь ассасина, но это точно не станет помехой. Слишком уж слабы местные маги, а это накладывает свой отпечаток. Убийцы не привыкли получать заказы на персон моего уровня. Главы старых семей, но сами по себе далеко не великие маги. Министерские чиновники, опять же весьма далекие от званий мастера в какой-нибудь внушающей опасения ассасинам отрасли магических искусств. Ну или криминальные боссы, среди которых магов-то как таковых не было. В лучшем случае министерская школа, а в худшем вообще самообразование. Нет, самородки и среди них бывали, но сильных, опытных и знающих все же было крайне мало. Значит, и тут все спокойно, с точки зрения потенциальной опасности. Расслабляться не стоит, но все же интуиция стучит не поэтому. Кто-то доселе скрытый, но кому я умудрилась перейти дорогу своими действиями? Ну, провидец из меня, откровенно говоря, очень плохой, если выражаться культурно. Боевой транс предвидение освоила, а дальше все стало наглухо. Значит, я все же где-то и что-то видела, читала или слышала, а не прозрела будущее скрытое туманов неизвестности. Так, что? Свалившись в транс, я перебирала память и отсеивала малейшие намеки, чтобы тут же кропотливо изучить подозрительное и продолжить копаться дальше. И спустя 2 часа усилий я все же смогла понять, что же меня напрягало. Неведомый убийца прочих перерожденцев из моего родного мира. И ткачи. Но если ткачи все же были относительно просчитываемы, ибо привыкли полагаться на свои способности, а я как раз-таки от них закрылась, то вот убийца был полностью непонятной и неизвестной для меня лошадкой. Один он. Если нет, то сколько у него бойцов? Чего он хочет? И еще 100 вопросов, на которые у меня не было ответов. Если он был магом, ну или просто копался в фолиантах какой-либо из библиотек, то вполне мог обойтись и без костра, что делало его весьма неприятным сюрпризом, если он заявится на танец. Все же расчет у меня на менее зубастых гостей, и я имею в виду не столько их силу, сколько умение. Если не знаешь как, то будь ты хоть воплощением магии, тебе не удастся разрушить ритуал. Зато если ты разбираешься в тонкостях ритуальной школы моего мира, то оставалось надеяться, что если он или она все же придет, то знаний не хватит, и последует просто лобовая атака, которая не сможет проломить защиту ритуала, заякоренного на сам мир. Побродив немного по классу, я еще раз прикинула все за и против, после чего позвала Кати. В конце концов, нельзя складывать все яйца в одну корзину, ну или разрешать эти яйца брать только кому-то одному. Учитывая ставки, лишними тут не будут никакие руки. Вот письма, я извлекла из ящика стола стопку конвертов. На каждом указано время. Ломаешь печать, достаешь портшлюз и активируешь его. Точно по времени. Никаких сбоев. Будешь сидеть и следить по часам. Зелья у тебя будут, чтобы ты не уснула, не глядя на рабыню. Я толкнула к ней пачку и полезла вновь в стол. Это тоже портшлюзы, но другое время. И их отправишь разом. На столе появилась небольшая коробка. Вы не доверяете им, госпожа? Тихо спросила девушка. Я никому не доверяю, сколько тебе раз повторять. Просто вы вроде так откровенны с ними, а потом вот, вот так вот, она растерянно пожала плечами. Я далеко не откровенна. Обозначить цели и наметить путь, не означает, что я открыла перед ними душу. Да и времени у меня нет, чтобы разводить тут интриги. Будь у меня хотя бы лет 50, то я бы добилась всего этого как раз-таки так, как ты и думаешь. А сейчас, я лишь не посвятила их во все тонкости своего плана. Как и Александр не говорит мне всего. Миледи, там гоблы и волшебники в масках. Появившаяся в классе домовушка возбужденно подпрыгивала на одном месте, глядя на меня вытаращенными глазами. Джесси Роуз не была особо смелой девушкой в свои 19 лет, но и трусихой ее никто не рискнул бы назвать. Среднего роста, спортивное телосложение, свыше 10 лет танцев и спортивной гимнастики, помноженные на уроки самообороны, веселый, задорный характер. Она была душой компании и сейчас могла только мысленно проклинать эту черту своего характера в частности и свой образ жизни в целом. Потому что боялась. Сильно. По-настоящему. До подгибающихся коленок. Целая толпа каких-то уродов вынесли дверь дома, где проходила молодежная вечеринка, и выволокли ее в числе прочих девушек и нескольких парней на улицу. Построенные в неровную шеренгу она, как и все остальные, со страхом прислушивалась к крикам доносящихся из дома, где осталось еще с десяток ребят, которых отбраковали по непонятным ей признакам. Вернее, она догадывалась, что именно могло привлечь этих людей, но подсознательно отгоняла эту мысль. Да и то, что остальных все равно пытают, насилуют. Джесси затруднилась ответить сама себе, что делает с остальными, но вероятно что-то подобное тому, что могло ожидать и ее. Громкий хлопок, раздавшийся за спиной, заставил ее нервно дернуться и повернуть голову, после чего она ошеломленно уставилась на непонятных гуманоидов. Невысокие, в лучшем случае достающие ей до груди, зелено- и серокожие существа с чистоколом острых зубов и крючковатым носом точно не являлись людьми. Девушка поймала себя на мысли, что судорожно вспоминает хотя бы одну молитву. Короткие переговоры главы этих коротышек и одного из масочников, закутанных в какие-то мантии, завершился тем, что последний коротко взмахнул рукой и с Милани Гафир свалилась вся одежда, разрезанная на мелкие ленточки. От простого взмаха руки Джесси всхлипнула, с трудом удерживая себя от падения в неконтролируемую истерику, резонно подозревая, что никто не будет ее пытаться успокоить. В лучшем случае ударит, а в худшем точно так же махнут рукой. Или еще что похуже. Тем временем один из, Фири, подошел к Милане и запустил руку ей между ног, заставив девушку дернуться, но тут же застыть на одном месте с каким-то отсутствующим выражением на лице. Джесси скользнула взглядом по пленителям и увидела в руке одного из них какую-то палку или указку. Девушка растерянно моргнула, но тут же перевела взгляд обратно на недовольно проскрежетавшего коротышку. Чем он был недоволен, было понятно и так. Мелани не отличалась пуританской скромностью и хотя и была младше Джесси на 2 года, старалась брать от жизни все. Ну, по крайней мере, самой Джесси ничего больше в голову прийти не могло. Очередной взмах и одежды лишилась еще одна девушка, с которой повторилась та же самая процедура. Пленителей абсолютно не смущало, что на улице в общем-то далеко не лето. Хотя какая уже разница, тут живой бы остаться, мать их всех. Коротко и резко втянув воздух, Джесс стрельнула глазами по сторонам, бессильно стискивая зубы и убеждаясь, что убежать не получится. Скрипка, целка, почти 20 лет, уже проверили. Прямо у нее над ухом раздался глухой голос одного из бандитов, и Джесс с ужасом почувствовала, как с нее соскальзывают остатки ее одежды. Машинальное движение рук, чтобы прикрыться, было оборвано непонятной силой, и она застыла, а затем она неожиданно осознала, что сама раздвигает бедра и позволяет противной лапе этой твари коснуться до ее сокровенного. Мыслей не было вообще никаких, кроме одной – раздвинуть ноги и стоять спокойно. И она стояла все то время, сколько потребовалось на унизительную процедуру. А затем она, опять самостоятельно, отошла в сторону и повернулась лицом к шеренге, из которой вышла еще десятка-полтора девушек и парней, вставших рядом с ней. И тут же осознала, что лучше бы так и стояла, неподвижная, неспособная самостоятельно мыслить и не видящая происходящего. Мелани уже не стояла. Один из бандитов повалил ее на землю и, пристроившись сзади и сверху, насиловал. Чуть дальше, тем же самым, занималось еще 2 масочников, и все это происходило в полной тишине. Стоило этой мысли промелькнуть в затуманенном разуме девушки, как в ее уши неожиданно ворвался отчаянный крик второй девушки, той самой, которую насиловало 2 масочников. Джесси отчаянно дернулась, пытаясь заткнуть уши и не слышать, но тело по-прежнему отказывалось подчиняться ей. Новый, еще более отчаянный крик. Один из преступников направлял на забракованного парня деревяшку, из которой ударил красный луч, а пленник отчаянно орал, одновременно судорожно скребя ногтями свою грудь, словно пытаясь вырвать сердце. «Хе-хе, что, не нравится, а, животное?» Тот же глухой голос, но как ни косило глаза Джесси, увидеть, кто это говорит, у нее не получалось. «Эх, если бы тебя не требовали мои боссы, то я бы тебя оприходовал. Эх-ха!» «Хороша же ты все-таки, суч!» Договорить неизвестный не успел, оборвавшись на половине слова и неожиданно захрипев, а затем на землю рухнуло еще 3 масочников. Следом в толпе коротышек что-то оглушительно взорвалось, расшвыряв фейри в разные стороны. Один из бандитов что-то хрипло выкрикнул, одновременно начиная движение рукой, но тут же схватился за горло, в котором выросла рукоять ножа, и рухнул на колени, после чего медленно завалился на спину. И только после этого Джесси наконец-то смогла увидеть неведомого врага своих пленителей. «Девушка!» Джесси изумленно распахнула глаза, рассматривая неизвестную. На ее глазах, та, голой рукой небрежным движением отбила в сторону такой же красный луч, от которого недавно кричал пленник, и тут же отправила какой-то фиолетовый шарик обратно. Переведя взгляд на того, в кого попал этот сгусток, Джесси почувствовала, что сейчас точно не сумеет удержать недавно съеденное, а затем перед глазами все потемнело и сознание милосердно покинуло ее. Длинная формула одновременно с вычурным жестом превратили стену ближайшего дома в 2 десятка небольших големов, которые тут же рванули к ближайшим противникам. Не останавливаясь, я перекатилась в сторону и отправила взрывной под ноги 3 боевикам в масках, которые хоть и выглядели как пожиратели, но что-то у меня были сомнения, что это они. Слишком уж профессионально действовали эти сборщики рабов для вчерашних аристократов, которые, может, и научились тактике малых отрядов, но уж точно не обучались на охотников за головами. Внешнюю охрану я сняла без проблем, холодным оружием, чего последние банально не ожидали. Они, по всей видимости, ждали экс-авроров или тех же пожирателей, но никак не ту, кто в плен их брать не намеревался. Нет, если кто-то выживет, то применение я им найду. Только я сюда пришла не за рабами, а ради одного конкретного человека, и все остальное было несущественным, так что мне требовалось максимально быстро уничтожить противника и забрать свой подарок. Немного проредив сборщиков, я швырнула алхимическую гранату в центр толпы гоблинов, отложив вопрос по поводу их нахождения тут на потом, и рывком ушла на крышу ближайшего дома. Набросив отвод глаз, я на мгновение сосредоточилась, призывая крыс, и вновь совершила рывок, возникая за спиной одного из боевиков в маске. Он начал поворачиваться, одновременно пытаясь уклониться от заклинания, но короткий взмах меча и его правая рука шлепнулась на землю. Резкий, короткий взмах палочкой и слово, на языке которого никогда не слышали на земле, и три кровавых копья прибили к земле двух гоблинов, наплевав на всю их рунную защиту. В кровавый щит, сформированный передо мной из остатков крови боевика, ударило несколько заклинаний, но я уже ушла в сторону, и истощившаяся защита продемонстрировала пустое пространство. Выдернув из кольца кармана револьвер с семью патронами, я пробила себе путь в ближайший дом и быстро перезарядила оружие. Две пули тут же превратили в неаппетитно выглядящие куски мяса очередного боевика, а затем кусок дома буквально испарило от доброго десятка заклинаний и чар, выпущенных с разных сторон улицы. Вылетев вместе с рамой на другую сторону, я отправила связку заклинаний в двух бойцов, а следом туда же высадила остаток барабана. У одного оторвало ногу, и две пули вошли в живот, но, видимо, этот что-то допонимал в магии крови, так как хоть и умер, но скорее от ранений, нежели от проклятий как таковых. Второго же разорвало, как и предыдущих, только одна рука и голова остались более-менее целыми. Сорвав с пояса две гранаты, я отправила их в остатки того дома, откуда выскочила, и побежала по кругу, намереваясь вновь вернуться к толпе пленников. Над куском этого небольшого английского городка стоял антиаппарационный барьер, причем заякоренный на рунные камни, так что прорвать его вот так вот с наскоку у нападавших не выйдет. Но и надеяться, что они вообще этого сделать не сумеют, тоже глупо. Если сложить все увиденное, то скорее всего это наемники гоблинов, которые должны были заниматься сбором праздничного обеда для своих хозяев. И они в вопросах взлома барьеров, щитов и тому подобного далеко не новички. Я, конечно, могу и ошибаться, в конце концов, часть кланов вполне себе удовлетворены говядиной или свининой, но то, что людоедов там хватает, это тоже факт. Вот и гадай теперь, это просто банда наемников или же действительно санкционированная Гринготтсом акция. Момент вполне себе удачный, так как в стране сейчас творится такое, что происходящее тут даже особого удивления не вызывает. Очередная тройка боевиков вывернула из-за угла на меня и сходу разразилась вспышками заклинаний. Трансфигурированный из воздуха щит остановил две авады, а от третьего, неизвестного мне, проклятия я просто увернулась, одновременно отправляя две хрустальных боевых иглы с левой руки и костеломная с правой. Обе иглы нашли свою цель, а заклинание бессильно стекло по щиту высшей защиты. Я тут же выставила свою защиту, очередной трансформированный из воздуха кусок железа, о которую спустя мгновение застучали мельчайшие осколки хрусталя. Иглы были зачарованы, и стоило на них попасть вражеской крови, как артефакты активизировались и взорвались. Площадное проклятие крови накрыло кусок территории радиусом в 10 метров, высосав у меня почти треть резерва, и из-за щита до меня донеслись дикие крики, тут же, впрочем, стихшие. Уронив железяку на землю, я убедилась, что все трое мертвы, и, стараясь не наступать в лужи крови, двинулась дальше. Издалека доносились крики и шум, что означало, что как минимум крысы еще живы и ударно рвут на части моих врагов. Возможно, и не только они. Александр недовольно огляделся по сторонам, так как портшлюз вышвырнул его посреди болота и, тяжело вздохнув, подтянул к себе телекинезом ближайший кусок дерева. Полугнилое, но оно было лучше, чем ничего, так что еще спустя 3 минуты мужчина уже плыл по топе в нужную ему сторону. Вокруг постепенно начал собираться туман, в котором слышались чьи-то шепчущие голоса, и с каждой секундой он становился все более густым. После очередного плеска, раздавшегося слишком близко, он перекинул штурмовую винтовку, до этого висевшую на спине, на грудь и чуть присел, прислушиваясь к происходящему вокруг. Транспортное средство дотянуло таки до нужного ему островка посреди топи, и он с облегчением соскочил на берег, предварительно убедившись, что это все-таки, во-первых, не иллюзия, а, во-вторых, нужная ему точка. В этом затерянном в глубине лесов месте водилось всякое, так что удивляться его мерам предосторожности не стоило. Местная хозяйка отдалилась от мирской суеты и разборок за территорией много веков назад, а на любую агрессию в свой адрес реагировала крайне жестко. Последние, кто к ней попробовал сунуться, это были красноармейцы в годы революции. Целый полк молодых, дерзких, отчаянных, в бога не верящих, правда, десяток сквибов и пяток безродных магов с ними было. Обратно вышла только одна девка-колдомедик, да и то только по той причине, что кому-то нужно было донести послание до лидеров магической Руси. После этого происшествия, в общем-то, вмешательство магов и чародеек в происходящее в России резко пошло на спад, по крайней мере в этом регионе. И с того момента домен хозяйки стал больше, как и та территория, которая была не скрыта в пространственном изломе, но находилась под ее покровительством. Зачем пришел, не желающий получить забвение перерождения? Тихий, грудной женский голос прозвучал, казалось, из-за спины, но мужчина не стал дергаться, прекрасно понимая, что на ее территории она может находиться где угодно, хоть за 100 километров. Мир скоро умрет, если вы не поможете, древняя, максимально нейтрально, но с каплей вежливости в голосе, произнес он, мысленно надеясь, что не оскорбил ее. Ну умрет и умрет, мне-то что до этого? В голосе прозвучало неприкрытое разочарование, словно она надеялась услышать иное, а прозвучало привычное и давным-давно надоевшее. «Вы должны были слышать», – заторопился Александр, одновременно нащупывая портшлюз, который мог и не помочь на территории древней ведьмы. «Тогда придется прорываться с боем, и не факт, что удастся обойтись без каких-либо потерь. Конечно, за пределами ее границ его дожидаются бойцы его спецбатальона Пари, но пока они еще дойдут, да и неизвестно, может, у нее и против такого сюрприза есть меры противодействия. 9 лет назад на землю упал объект, недалеко, в соседней, КХМ, губернии, КХМ, и там был уничтожен целый город. Солдаты, мирные жители, животные, да даже насекомые и те оказались сожраны, там вычищали. Ну а я тут при чем? Похолодел голос. Или у меня должна быть забота о них? Как-то по-старомодному выразилась она, заставив Александра на мгновение застыть. Нет-нет, я не говорю, что вы должны кому-то и что-то, древнее. Напротив, это вам должны. Но, ситуация складывается так, что то, что приближается к земле, не будет вступать в диалоги. И их бесчисленное количество. Вас просто завалит трупами, при всей вашей силе. Женщина молчала, Александр тоже, ожидая новых вопросов или же начала сражения, если ему не удастся убедить ее в своей искренности. Да и как ее убеждать? Только словами, не более. Почему он сам и прибыл? Любой переговорщик был бы под подозрением, и его в лучшем случае послали бы обратно, а в худшем убили. Туман неожиданно дрогнул и через мгновение завихрился, спустя нескольких секунд распавшись на клочки и оставляя высокую черноволосую женщину, чьи серые глаза задумчиво смотрели на мужчину. Свободный сарафан черного цвета полностью скрывал фигуру хозяйки, даже когда она сделала пару шагов навстречу, а затем села в выросшее из земли деревянное кресло. «Ты баламутишь будущее, а теперь пришел сюда, в средоточие моей силы, и предлагаешь разговор. ХММ, смешные вы смертные, длинные, тяжелые на вид черные волосы едва заметно качнулись», когда она откинула голову назад и поджала тонкие губы. «Еще недавно я бы тебя убила без разговоров», невозмутимо и без малейшего намека на угрозу просто произнесла она. «Именно поэтому я и не пришел раньше», спокойно ответил мужчина. «Значит, та пакость, которая уже приходила с неба, вновь вернется, и ты предлагаешь мне помощь? Ну, предположим, только предположим, что я соглашусь. Как ты себе это представляешь? Моим именем пугали детей и необразованных крестьянских жен не один век. Впрочем, их мужья были не лучше», она сухо усмехнулась. «И как же я смогу помочь? Сохранишь то, что останется после войны, и в процессе поможешь сохранить то, что получится. Как ни крути, но ты ведь нуждаешься в смертных», Александр прямо встретил взгляд хозяйки. «Разве я не прав? Отряда боевиков около пленных более не существовало, их заживо сожрали крысы и големы. Впрочем, произошло это на глазах самих пленных, из-за чего парочка из них тронулась умом, отправив их всех в один из домов, не разбираясь, чей он там, главное, чтобы без трупов и крови, а то еще кто-нибудь тронется, я направила оставшихся крыс на оставшихся наемников, добавив к ним еще с полсотни големов, чтобы наверняка задержать их. Будь тут нормальный город, где каждый камень перед тем, как положить его в стену, снабжают руной, а то и не одной, а маги без проблем уничтожают таких вот големов. Ну да толку это обсуждать. Нормальные города и не строят где-то вне источника и узлов ли-линий, как этот. Тем более, что мне же лучше и проще. Можно, конечно, было бы задержаться, но магические всплески были слишком сильны, а значит сюда уже должны были сунуться любопытные. Да и подмога наверняка уже идет, а толпой меня рано или поздно свалит. Особенно если появится кто-то опытный и знающий, как нужно правильно воевать. Подчистив по-быстрому память всем пострадавшим, я повернулась к той, из-за которой и пришла в этот городок. У тебя, МДМ? Нет, ну в целом, конечно, у тебя два варианта. Я присела на корточки около девушки, зябко кутающейся в какое-то одеяло и накрыла нас сферой приватности. Или пойти со мной, или остаться тут. Только ты сама как оцениваешь свои шансы на позитивное окончание этого вечера? Накачанная целой кучей зелий, эликсиров и отваров, она достаточно здраво смотрела на меня, что и заставило меня потратить драгоценное время, вместо того, чтобы хватать ее и валить подальше. Кто они такие? Гоблины. И их наемники, которые рядятся под боевое крыло вальпургиевых рыцарей. Тоже далеко не самые приятные для таких, как ты, личности, но ты спросила, я отвечаю. Что со мной будет? Она нервно облизнула губы. Ты, скрипка. Это значит, что ты одаренная, у тебя есть сила, но по ряду причин она у тебя заперта. Или ты не можешь подключиться, назовем это так, к внешним планам, энергиям или эгрегору. Короче говоря, ты ведьма, но тебя нужно обучать. Там все чуть сложнее, но читать тебе лекции, в чем конкретно твоя проблема и что нужно делать, думаю, сейчас не самое удачное время. А что будет с остальными? Сюда уже двигаются боевые группы колдунов, относительно лояльных по отношению к обычным людям. То есть, им помогут? Я покосилась на сбившихся в кучку спасенных и перевела взгляд обратно. Никто их теперь не тронет. Плюс, я наложила на них антиоперационное проклятие, так что в течение пары часов их не смогут никуда перенести. Посидят тут, а потом пойдут домой. Гоблины. Ведьмы. Девушка обхватила себя руками и истерически хихикнула. Я спятила, да. И какого ответа ты ждешь? Я тяжело вздохнула и, разогнувшись, подошла к окну. Нормальная ты, по крайней мере не психованнее прочих. Просто вам не повезло. Я хотела прийти к тебе после Самайна, но раз уж все так сложилось, то теперь тебя тут опасно оставлять. Сейчас всех сквибов, слабосилков и прочих, кого только можно, гребут старые семьи. А твой талант нужен мне самой. Слишком уж вы редки. Я. Девушка изумленно вздернула брови. Вы меня ни с кем не путаете. Я, безусловно, рада и горда, но как-то не особо горю желанием расстраивать вас, когда выяснится, что меня приняли за кого-то другого. Ты, утвердительно кивнула я. Ты, провидец и целительница. Ну или друидка, тут уж как сама захочешь. Классическое чародейство тебе будет даваться плоховато. Но будет. С цветами любишь возиться. Ну да, она по-прежнему растерянно смотрела на меня, неуверенно пожимая плечами. Ну вот тебе и ответ. Твоя прабабка, ну или прапрабабка, точнее не смогу сказать, нужно проверять, была из дряд. Не из духов которые, а те, которые в старых лесах жили. Да и сейчас еще кое-где живут. Видимо пацан родился, вот его и подкинули папаши. Или просто на чей-нибудь порог. Это редкость. Так как у них всегда девочки только появляются, но все же бывает. Ну и все поколения после этого были сквибами. То ли дриада была слишком слаба и не смогла ребенка нормально выносить, то ли проклятие какое. К слову, следы его у тебя имеются. Видимо поэтому ты еще девственница. Обычно подобные тебе рано начинают. Да и какое сейчас дело, а? Главное, что у тебя дар практически активизировался. Твои дети, ну или внуки, точно будут полноценными магами или чародейками, с перекосом в наследие прабабушки. Так что, смотри сама, уговаривать мне тебя некогда, а останешься тут, не факт, что подобное не повторится. Тебя уже заметили, рано или поздно за тобой придут. Я согласна. На несколько секунд замявшись и вильнув взглядом в сторону входной двери, которая вела туда, где она еще недавно стояла с широко расставленными ногами, резко произнесла она: «Ну и хорошо». Я достала портшлюз и протянула ей руку. «Идем. Теперь у тебя новая жизнь. А мне к празднику нужно еще подготовиться, и так времени потеряла целую кучу».